На такие выпады надо отвечать. Но я бы в первую очередь подумал над тем, как вернуть амулет. Откуда ты знаешь про амулет? Понимаю. Темный двор всегда в курсе происходящего. Когда мы разобьем красных шапок, мы заберем источник. Вестник — угроза всему тайному городу. Поэтому мой повелитель вновь предлагает договориться. Красным шапкам не удалось захватить амулет, в чем великий дом Чуть уверен. Объяснись. Мои наемники перехватили его. Сейчас я потерял с ними связь, но уверен, что амулет все еще у них. Ты следил за замком? Впрочем, теперь это не важно. Темный двор всегда славился своей предусмотрительностью. Благодарю. Текущий кризис так или иначе задевает интересы всех великих домов. Вестник пришел, чтобы уничтожить нас, и будет добиваться этого любыми способами. Мы знаем, что он должен был возглавить великий дом Людь. Почему этого не произошло, непонятно. Значит, вполне вероятна ситуация, что армия Зеленого дома станет на его сторону. Рыцари громко выдохнули. После потери карфагенского амулета война с Великим Домом стала бы форменным самоубийством. Поэтому очень важно знать, может ли Темный Двор полностью положиться на орден. Поддержите ли вы любое наше решение? Если оно не нанесет вреда ордену. Разумеется. Границы нашего союза мне прекрасно известны. Кроме того, я прошу не пороть горячку в отношении красных шапок. Челы взбудоражены штурмом, и лишняя реклама нам не нужна. Тебе легко говорить, Сантьяго, но на их руках кровь чуди. И Нави! Час назад красные шапки убили моего помощника, Артегу. Наступила зловещая тишина. Убийство Нава было редчайшим событием в тайном городе и всегда сурово наказывалось. Тем удивительнее было то, что на этот раз Темный двор не торопился с местью. Нам нужны не красные шапки, а вестник. В его сердце слишком много силы, и вырвать его мы можем только сообща. Мы не станем разворачивать полномасштабные боевые действия без согласия Темного двора.